Журавль и цапля. Каждый год весною ранней из заморских странствий дальних прилетают птицы к нам. Рады цаплям, журавлям, куликам, что на болотах пару ищут. Ну, а кто-то пару уж себе нашел и тотчас за камышом строит дом из мха и веток, чтобы высиживать там деток. Только лишь один журавль все болото с края в край, обойдя, как ни старался, без жены совсем остался. Наш журавль один скучал и совсем не получал удовольствия от полета. Раз в другом краю болота он избушку углядел. Рядом цапля не удел. Вот домой он воротился, так и так поворотился. Не хромой я, не кривой. И доволен я собой. Длинный клюв, перо лоснится. К цапле я пойду жениться. Взял подарки, прилетел. Цаплю вызвать он хотел. Выходи, моя подруга, побеседуем друг с другом. Замуж за меня иди, будем вместе, не одни. Что ты скажешь мне на это? Клонит он ее к ответу. И она ему в ответ. Ты же нищий, слова нет. Ноги длинные, не закрыты, брюки коротко пошиты. Не прокормишь ты меня и ступай в свои края. Сам живи в своем болоте, а меня уж нет. Увольте. Он подарки позабыл, клюв пониже опустил и поплелся по болоту. Цапля думает. Ну что ты? Век решила коротать? Нет, тебя мне не понять. И тот час, собравшись с духом, где по кочкам, где по суху, прибежала к журавлю. Я, журавль, тебя люблю. Ты меня бери-ка замуж. Жить один совсем устал уж. А журавль ей в ответ. Для тебя есть слово «нет», и не буду я жениться. Цапле надо воротиться, от стыда сгорев, домой. А журавль сказал, друг мой, что же ты не стал жениться? Разве есть в болоте птицы, с кем ты мог поговорить, журавля так с ней растить? Цапля же одна, без мужа. И журавль опять через лужи к дому цапли пошагал. Не дойдя чуть три шага, он позвать надумал цаплю и раскрыть пред ней объятия. Цаплю стал он вызывать и себя ей предлагать. «Выходи ты за меня!» А она в ответ. «Тебя я не вижу своим мужем. Мне журавль совсем не нужен». Снова он домой пошел. Она. «Нехорошо. С журавлем я поступила. Это все же чувства были. Надо журавля догнать. Я хочу женою стать». Вот пришла, а он не хочет. Он придет, она хохочет. Ходят, бродят, так они. Нет семьи, опять одни. Так и люди. Часто рядом счастье есть, и стоит взглядом лишь согреть его. Но нет, легче нам сказать в ответ. —